Неприязнь. Никто не может в жизни выбрать все хорошее и удалиться от всего плохого. Минандр. Неприязнь – это недоброжелательное, враждебное отношение к чему-нибудь, кому-нибудь. Представьте брезгливого человека. Он испытывает отвращение к нечистоплотности и везде ее подозревает. Он любит чистоту. Он хочет жить в чистом мире и в прямом, и в переносном смысле. Способ поведения. Неприязнь, брезгливость. Позитивное намерение. Жить в чистом, прекрасном мире. Но получается, что стремление к чистоте реализуется через неприятие чего-либо, грязи поведения, отношений, законов государства, вплоть до их уничтожения. Сильная агрессия, направленная на внешний мир, отражаясь, возвращается обратно, порождая серьезные заболевания, онкологию, кожные болезни, часто псориаз, алкоголизм, наркоманию, язву желудка. У меня на приеме мужчина средних лет. У него сразу две проблемы – псориаз и алкоголизм. Установив контакт с подсознанием, выясняем. Причина одна и та же – неприязнь, брезгливость. Он долго перечисляет, чего он не любит в жизни, начинает с женщин. «Вы знаете, доктор, не люблю жирных и потных женщин, не люблю теплое пиво, не люблю наших грязных улиц, не люблю предательства, хамства, подлости, лести и много еще чего не люблю». «А что же вы любите?» – спрашиваю я его. «Ну, люблю, чтобы все было чисто, но почему-то все время сталкиваюсь с грязью». «Получается, что вы зациклены на чистоте внешней, но все ли у вас чисто внутри? Раз вы притягиваете грязь в свою жизнь, значит, у вас есть грязь внутренняя, нечистые прежде всего ваши мысли. У вас много негативных мыслей, которые создают нечистоплотные ситуации и ваши болезни. Пьете вы, получается, для того, чтобы мир казался чище, чтобы принять его хотя бы на какое-то короткое время, пока действует хмель». «Да, это действительно так. Когда я выпивал, высыпание на коже становилось меньше». «Очень важно понять, что в этом мире все прекрасно и чисто уже изначально. В нем нет ничего грязного. Бог все создал чистое и святое. Если вы воспринимаете какую-то грязь, то только потому, что грязны ваши помыслы. Вселенная, реальность совершенна. Несовершенной является ваша модель этой реальности. Каждый человек сам создает свой мир. Внешняя грязь – это отражение грязи внутренней. Начните воспринимать окружающий мир как чистый мир. В этом мире живут чистые люди, потому что каждый человек уникален. У каждого свое мировоззрение, свой мир. И у меня нет права осуждать мировоззрение других людей. Начните принимать каждого человека на этой планете таким, каков он есть на самом деле, как частицу Бога. Если вы хотите жить в чистом, прекрасном мире, начните с себя. Сделайте чистым свой мир. Очищайте свои мысли, свою подсознательную программу поведения от агрессии. Соедините внешнюю чистоту. Чистое тело, одежда, постель, чистота в доме, чистота в отношениях с другими людьми, с чистотой внутренней. Общаясь с другими людьми, используйте чистые помыслы и принимайте мировоззрение других людей. Каждый человек живет в своем мире. Уважайте мир другого человека.